Thank you. Перекурим. А что это было? Да, это Максим, песня какая-то. Лурид. Посвящение Луриду. Это так и надо играть. Все, два аккорда, представляешь, сколько это.